И снова говорю привет. Эпилог. Аромат Юки. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Сегодня я проснулся, как обычно. Съел завтрак и умылся, и только тогда на меня вдруг нахлынуло осознание. Нет, я, конечно, и раньше все понимал, но только сейчас оно было таким реальным. Школьную форму, что я носил 3 года, я больше не одеваю. В конце февраля был 2-й раунд выпускных экзаменов, и до выпускной церемонии оставалось всего меньше недели. Вчера мне сказали, что я поступил в универ. Вот и закончились мои суетливые деньки. Я хотел проверить результаты на компьютере, но отец на работе сам тайком проверил все и узнал раньше меня. О своем поступлении я узнал по телефону. Поздравляю. Его голос подрагивал. Спасибо. Только и сказал я. Вот весь наш разговор. Однако после того, как отец повесил трубку, я почувствовал прилив поднимающейся радости. Я запрыгивал на кровати и просто распластался на ней. Затем потянулся рукой к желтому свету настольной лампы, почувствовав приятное тепло на ладони. Что было, я сжал руку в кулак. Было такое ощущение, что будто бы я что-то схватил. И, разжав кулак, я ожидаемо ничего не увидел, однако что-то я точно схватил. Рубашку заправив в джинсы, а сверху, накинув кофту, я пошел по дороге, по которой каждый день в течение 3 лет ходил в школу. Снег накопился за 2 месяца, и все же в воздухе чувствовалось приближение весны. И в местах, освещенных солнцем, снег уже растаял. Я гулял, смотря на светло-голубое небо, как вдруг, опустив взгляд, и увидел знакомое лицо. Я не видел ее где-то неделю, наверное. Если честно, странно вот так вот встретиться снова, хотя до этого мы виделись каждый день. Связь между людьми может просто так исчезнуть очень быстро, если ничего не сделать, чтобы сохранить ее. Поэтому нужно стараться и продолжать притягивать руку, что бы ни случилось. О, доброе утро, Акана! Я помахал ей рукой, и она помахала мне в ответ. Утро! А ты чего в такую рань идешь? Да, в школу иду, чтобы сообщить о своем поступлении. Вчера вот результаты объявили. Вот такой серьезный. Я просто по телефону сообщила. Ну, хотелось бы лично сообщить хорошую новость, да и учителя поблагодарить тоже стоит. Хочешь со мной пойти? Да, хорошо. Знаешь ли, добрейший души человек, так и быть. Я пойду с тобой. Спасибо. В будний день народу на улице почти не было. Тут вдалеке замаячил чей-то маленький силуэт. Других прохожих не было. По мере приближения силуэт становился все больше и больше. Но он был довольно на большом расстоянии, так что пока непонятно было, девушка это или парень. Интересно, дойдет ли он вообще ближе или свернет где-нибудь по пути? В голову приходила всякая чепуха. Наверное, потому что не задумывался о направлении своих мыслей. Я сказал кое-что Акана. Акана, выслушаешь меня? Только не злись, ладно? Я хочу сказать, ведь это бесполезно. Ты хороший парень, Хару, честно. Да, спасибо. Не благодари, это был не комплимент. Мне в тебе это все нравится. Я понимаю. Ну так что хотела сказать? Спросила Акана, ждущая моих слов и затаившая дыхание. Да так, про 14 февраля... Мне шоколад подарили. С каждым моим словом Акана мрачнела. Ответ был понятен и без слов. Черт, она и правда на меня разозлилась. Или нет, она, скорее всего, дуется. Это была не я, сказала она, как отрезала. А потом еще и щипнула за щеку, так и не выпуская ее. А чего ты расспрашиваешь меня о своих поклонницах? Так я же не сказал ничего, не злись! Как будто бы у меня получится! Тут второй свободной рукой она схватила меня за другую щеку и принялась растягивать их в стороны. Что за дела? Было же больно! И спустя некоторое время она рассмеялась. Какой же ты страшненький. Ну ладно, ты меня повеселил, поэтому думаю, мы квиты. На чем остановились? Ну, в Кто подарил тебе шоколад-то хоть? Пусти меня! Промычала я из-за того, что она так и не убрала рук с моих щек. Говорить нормально не получалось. Акана это поняла, поэтому убрала руки. Я была подумала, что все закончилось, как она начала бить меня по моим многострадальческим щекам. Было раз в пять больнее, чем до этого. А, так ты не знаешь, от кого получил. Тебе напрямую его отдали или как? Я только кивнул, осторожно потирая свои щеки. Положили в почтовый ящик. Нашел, когда забирал утреннюю газету, даже не знаю, кто положил его туда. Мне кажется, человек знал меня и знал, что каждое утро именно я забираю газету. Такой шоколад продавался везде. На нем даже обертки по этому случаю не было. А этот шоколад я постоянно в средней школе ел. Но вкус у этого как-то отличался. Она была очень уж сладкой. А я вот не знала, что ты каждое утро за газеты выходишь. Так если не ты, то кто? Ну разве это так важно, что ли? Важно, что она отдала тебе этот шоколад. Это было то, чего она и хотела. Она, скорее всего, безответно влюблена, поэтому решила подарить его вот так. Не думаю, что такие чувства бессмысленны, сказала она. И после этих слов я понял, что Акана отпустила свою безответную любовь. Я не смог ответить на ее чувства взаимностью. Тут уж ничего не поделаешь. Я ведь... Есть еще кое-что... Из-за чего ты можешь разозлиться? Выкладывай. Как это, когда тебе кто-то нравится? Акана уставилась на меня. Я просто ни разу не влюблялся. Ни разу. За свои 18 лет я не испытывал этого чувства. Я до сих пор не знал этого чувства. Когда все равно. Даже если придется противостоять целому миру ради этого жара. Не знал более опаляющей сердца. Акана же согласилась с моими словами. Да нет, Хару, ты знаешь это чувство. Тот Хару, что отверг меня, уже был в кого-то влюблен. Может быть, это была и не любовь, но определенно что-то такое сильное. Я чувствовала этот жар в тебе. У тебя было что-то и кто-то. Кто был гораздо важнее тебе и меня. Потому-то ты и не ответил на мое признание взаимностью. Сказав это, она отвернулась, уходя чуть вперед. Знаешь, девушки очень сильные, но и слабые одновременно. Как по мне, ты еще и невероятно глупые. Мужчине ведь не дано понять такого чувства удовлетворения, когда ты хранишь драгоценный камень и изредка его достаешь, чтобы полюбоваться. Если есть такое чувство, то даже несмотря ни на что, ни на какие степени отчаяния, девушка будет продолжать жить. То чувство, тот жар, который я тогда увидела, могу поспорить, что он стал чьим-то драгоценным камнем. Ты преувеличиваешь, у тебя ведь нет доказательств. У меня есть кое-что другое, что убедит тебя в правдивости моих слов. Ну и что же? «Женская интуиция», — сказала она и замолчала. На ее спине будто было написано «Я больше ничего не скажу». Увлеченный разговором, я даже не заметил, как силуэт, раньше маячивший вдали, почти поравнялся с нами. Это все-таки оказалась девушка. Краем глаза я увидел длинные волосы, которые почти сразу же пропали из виду. Я даже лица не успел разглядеть. Лишь почувствовал весенний запах шлейфом, тянущийся за ней, как доказательство того, что она здесь проходила. Неожиданно в спину мне ударил сильный поток ветра, который донес до меня слово. Всего одно. Ясикон. Будто бы кто-то позвал меня по имени, произнеся только половину. Так меня еще никто не называл. Я резко обернулся, но там уже никого не было. Акана, ушедшая от меня, заметила, что я остановился и подошла ко мне. А потом мы просто потеряли дар речи. Нам открылся невыносимо прекрасный вид. На весеннем ветру кружились белые лепестки, будто бы поздравляя этот мир. Они были похожи на снежинки, но это была сакура. Раскрыв ладонь, я поймала один из падающих цветков. В руке он не растаял, но, подхваченный ветром, опять улетел куда-то вдаль. Туда, куда моя рука даже не дотянулась бы. На какое-то мгновение мне стало немножко грустно. С чего бы это? Вдохнув полной грудью, я впустил в легкий прохладный ветерок. Пахнет снегом. Нет, это же сакура! Снега же уже нет. Мне вспомнилась игра с младшеклассниками. Туалетная вода со вкусом сакуры, разбрызжена на снежки, чтобы различать, чьей команде принадлежал тот или иной снежок. Помню тогда снаряд, который прилетел мне прямо в рот. Было больно и холодно. Но в тот момент был еще сладкий аромат сакуры, который впитался в мое сознание. Это сочетание снега и сакуры было очень интересным, ведь эти два понятия были никак не совместимы. Было похоже, будто вселенная пытается что-то отчаянно спрятать, какой-то секрет. Мне кажется, такое можно назвать чудом. Я хмыкнул себе под нос. Воспоминания вызывали улыбки. Да нет же, пахнет снегом. Вынырнув из воспоминаний, я вернулся к нашему спору. Каждый раз наступление весны я будто вспоминал запах снега. Ведь почему-то стоит мне подумать о снеге, и на душе становится тепло. Конец.